Глава 26. Вести в обмен. Я замерла в нерешительности, и от ворот донеслось едва слышное шипение. «Да иди сюда! Ну что я тебе сделаю? Тут защита стоит!» Тусклая аура защитных заклинаний на прутьях была обманчивой. Я чувствовала, что защита на самом деле мощная. Наконец, я сделала несколько неуверенных шагов в сторону ворот и замерла. Лис нетерпеливо махнул хвостом и снова зашипел. «Ну давай же! Не трону я тебя, бестолочь недоогненная!» «Какая?» — переспросила я, останавливаясь в нескольких шагах от ворот. Несмотря на то, что это был самый маленький из виденных мною Риспи, расслабляться я не собиралась. Хотя интуиция подсказывала, что сила пришельца тоже невелика, но рассчитывать на свою магию не стоило. Лис прищурился и прошептал. «Боишься, да?» Я неопределенно пожала плечами. Как и при встрече с остальными его собратьями, страха я не чувствовала. Ужас мне внушали только Кицу и Куми, а еще, пожалуй, отец. «Один шаг», — миролюбивым тоном попросила Лис, но я упрямо мотнула головой. За его спиной внезапно раздался второй голос, и звучал он раздраженно. «Да оставь ты ее, Саалап, и пойдем отсюда. Ненавижу вонь человеческих поселений». Только в этот момент я заметила, что в тени каменной ограды притаился второй Риспи, практически точная копия первого. «Саалап?» «Значит, второй Таалап. Дети Амайи. Интересно, что им нужно от меня?» Я и сама не заметила, как сделала еще один шаг, и первый Риспи вздохнул с облегчением. На миг алый кончик его хвоста окутало сияние, и Лис деловито произнес. «Ну вот, теперь нас не услышат. Эй, не вздумай убегать, у меня к тебе дело». «Какое дело?» — подозрительно спросила я, замирая на середине шага. Лис подался вперед и скороговоркой произнес. «В дальнем флигеле есть башня, там живет одинокая слепая девушка. Ты про Сулаки, что ли?» Саалап выпучил глаза. «Ты что, видела ее?» «Видела, не стала отпираться я. Говорила с ней. А что?» Он переглянулся с братом и жадно попросил. «Ты должна ей кое-что передать». «Что именно?» — настороженно спросила я. Никакого предмета при лисах не было, да и через защиту дома они ничего не смогут просунуть, так что... «Новость», — тихо сказал Саалап. «Передай Сулаке, что Цер вернулся». «Кто такой Цер?» — озадаченно спросила я. Он открыл рот, чтобы ответить, но Таалап хлестнул брата хвостом по морде и раздраженно процедил. «Неважно. Тебе не положено знать о делах Риспи. Ты не одна из нас и никогда ею не будешь». Он сказал это так презрительно, что я разозлилась и фыркнула. «И отлично. Быть одной из вас – последнее, что мне нужно». Таалап оскалился в ответ. А Саалап неожиданно улыбнулся и сказал. «Удивительно, а пахнешь огнем?» Я резко отвернулась, чтобы скрыть свои чувства. Никто не должен был знать, что я пытаюсь овладеть своей силой. «Неважно», — бросила я через плечо. «Передам ей. Уходите, пока вас никто не заметил». С этими словами я поспешила прочь. Поговорить с девушкой я собиралась и без новостей с той стороны реки. И теперь у меня есть лишний повод. Может быть, весточка с родной земли обрадует Сулаки, и она будет добрее сегодня. Я сразу направилась к калитке и осторожно замерла перед ней. Покосившийся столбик, на котором любил сидеть черноволосый мальчишка, пустовал. И только в этот момент я заметила, что при мне нет Кето. Наверное, он спрятался от Риспи. Но где его теперь искать? К счастью, искать и не пришлось. Белый кончик хвоста мелькнул среди травы по ту сторону живой изгороди, и я решительно отворила калитку. Лис вел меня вперед, и вскоре за углом башни я обнаружила Сулаки. На этот раз девушка сидела на траве и смотрела в небо. В ее облике была такая невыразимая тоска, что сердце сжалось. Меня она старательно не замечала, пока я не остановилась рядом и не поздоровалась. Только после этого Сулаки произнесла, не поворачивая головы. «Смотрю, супруг совсем не уделяет тебе внимания. Не думала, что Эдвин так плох в постели, что от него жена сбегает по ночам». Несколько мгновений я молчала, не зная, что на это отвечать. Поэтому решила сразу перейти к делу. «Приходили Саалаб и Таалаб. Просили передать тебе, что Цер вернулся». В следующий миг Сулаки оказалась рядом со мной. Дрожащими пальцами она ощупала мое лицо. Тщательно и аккуратно прошлась по губам, словно искала следы насмешки. Затем ее руки безвольно упали, и девушка обреченно прошептала. «Ты же врешь, да? Нет, ты не можешь знать его имя». И Эдвин не мог ничего узнать. «Они просили передать тебе это», — терпеливо повторила я. «Правда или нет, не знаю. Кто такой Цер?» Сулаки резко отвернулась, и я поняла, что ответа мне не дождаться. Тем сильнее я удивилась, когда мертвым голосом девушка произнесла. «Цер и я нас разлучили давно. Меня наказали и заточили здесь. А Цер тоже был наказан. Значит, Унеген смилостивился. Позволил ему вернуться. Хорошо, спасибо». «За что тебя наказали?» — спросила я. «Точнее, вас». Сулаки повернулась ко мне и прошептала. «Неважно, это дела минувших дней». «Возможно, это поможет мне освободить тебя», — многозначительно произнесла я. Девушка усмехнулась и снова шагнула ко мне. Тонкий палец погладил мою щеку, и Сулаки ядовито прошептала. «Может быть, стоит сначала решить свои проблемы? Кажется, теперь старшая и младшая охотятся за тобой. Папочке на тебя плевать, а договор не работает как надо». Холодея внутри, я прошептала. «Ты уже знаешь. Может, знаешь и то, почему может не действовать договор?» Сулаки чуть повернула голову, и мне показалось, что сейчас она смотрит на Кето. Густая челка не давала мне понять, что она чувствует. Но заговорила девушка довольно едко. «Ну, одну проблему вашего брака я уже угадала. Не все в нем идет так, как надо. Ты все еще невинна. Эдвин не коснулся тебя, верно?» Мое сердце упало. От мысли, что причина может быть в этом, бросила в жар. Но в следующий миг за моей спиной раздался голос Эдвина. «Этого не может быть!» Я резко обернулась и увидела, что Эдвин приближается к нам от двери, ведущей в башню. Ректор остановился рядом со мной и повторил. «Этого не может быть! Роберт и Флоренс, между ними не было никаких отношений. А ночи братец проводил в борделях, пытаясь утопить горе в вине и чужой любви». «Вместе с тобой», — не замедлила уколоть его Сулаки. Девушка прильнула к нему и вскинула голову. Тонкие пальцы легли Эдвину на плечи, и я ощутила укол ревности. Правда, отвращение на лице ректора было неподдельным. Кажется, только неизвестный договор не позволил ему оттолкнуть Сулаки в тот же миг. Эдвин словно окаменел и процедил. «Это не имеет значения. Невинность Лины не может быть причиной того, что договор не действует». Сулаки хитро улыбнулась и ответила. Может быть, да, а может и нет. В конце концов, вторая причина тоже лежит на поверхности». С этими словами девушка отвернулась и отошла в сторону. Я поспешно спросила. «То, что я полукровка?» «Вероятно», — бросила она через плечо. Эдвин взял меня за руку, явно собираясь увести, но я продолжила. «Как сделать так, чтобы договор снова вступил в силу? Ты же знаешь об этом, верно?» Не оборачиваясь, Сулаки ответила. «Допустим, знаю». В этот момент дыхание затаил даже Эдвин. Я покосилась на ректора и по его лицу поняла, что меньше всего он ждал, что рыжеволосая пленница его дома станет мне отвечать. А Сулаки в этот момент повернулась и уверенно добавила. «И, пожалуй, даже скажу». Пальцы Эдвина сжали мою руку. Теперь мы оба смотрели на Сулаки. Рыжая медленно приблизилась, на ее губах заиграла усмешка, и я уточнила. «Правду скажешь?» «Выскажу свое предположение», — ответила Сулаки, останавливаясь в шаге от нас. «Вы провели свадебный ритуал по человеческим законам, но Лина наполовину Риспи. Для того, чтобы договор начал действовать, вы должны скрепить брак по законам огненных духов». «У Риспи есть брачный ритуал?» – нахмурился Эдвин. «Разумеется», – вздохнула Сулаки. «Не все из нас выбирают брачные узы, но такая традиция существует». Ректор немного поразмыслил и спросил. «И что тогда? Как скрепляют брак Риспи?» Сулаки улыбнулась еще шире. «О, здесь есть небольшая загвоздка, и не одна». «Какая?» – прошептала я. «Ритуал проводят у священного камня на горе. Не думаю, что туда допустят полукровку и человека. Это первое. А второе? Брак, заключенный в этом месте, не подлежит расторжению. Союз Риспи вечен и может быть разорван только в случае смерти одного из них. Поэтому далеко не все огненные духи произносят клятвы у камня». Я почувствовала смятение. «Вечный союз?» Одна часть меня металась в ужасе и кричала, что я на это не подписывалась. И в то же время от мысли, что я могу стать настоящей женой Эдвина, захватывала дух, а в душе разливалось тепло. Я постаралась подавить это чувство и покосилась на своего фиктивного супруга. Ректор неуверенно произнес. «Врешь». «Что, были другие планы, Эдвин?» — фыркнула Сулаки. «Привел сюда девочку только для вида и надеялся, что этого будет достаточно. Фиктивный брак с адепткой. Как ты только докатился до этого». «Ничего подобного», — попытался вяло отпереться Эдвин. Но девушка только рассмеялась в ответ. «Если бы ты и правда решил жениться, она не нарушала бы запретов и не гуляла по ночам». Ректор стиснул зубы. На его скулах ходили желваки. Сулаки в этот момент развернулась и ушла, оставляя нас наедине со своими откровениями. Я почувствовала, что у меня дрожат пальцы. Эдвин в этот момент держал меня за руку и тоже это ощутил. Он резко взял меня за плечо и развернул к себе, а затем требовательно спросил. «Ну чего ты трясешься? Не трону я тебя и на гору не отправлю. Это только ее предположение». «Лоуэлл все равно хочет, чтобы я пошла туда», — прошептала я в ответ. «И эти предположения очень похожи на правду». Я опустила взгляд и обнаружила, что Кету сидит у моих ног и преданно заглядывает мне в глаза. «Лина!» – осторожно позвал Эдвин, и я поспешно вскинула голову. Он разжал руки и предложил. «Пойдем в дом. Ложись спать и ни о чем не думай». «Как бы не так. Уснешь тут после таких новостей». Но я натянула улыбку и направилась к калитке. Ректор шагал за моим плечом и был погружен в свои мысли. Но чем больше я размышляла о словах Сулаки, тем лучше понимала, что ее версия кажется очень и очень правдоподобной. А еще, что я совершенно не знаю, что с этим делать. Вечный брак с Эдвином? Да он и сам не захочет. Вон как побледнел. Он явно не собирается связывать себя со мной навеки. Да и старшая и младшая никогда не позволят мне ступить на их землю. Больше всего я надеялась, что ректор отложит выяснение отношений до утра. Только на пороге своей комнаты я вспомнила, что меня разбудила огненная элементаль. Теперь магия уснула. Может, и я смогу выспаться. Надежды оказались тщетными. За спиной раздался негромкий голос Эдвина. «Лина, почему ты в очередной раз не спишь?» Кету у моих ног зарычал. Тон ректора ему явно не понравился. Я неопределенно пожала плечами, не оборачиваясь, и пожаловалась. Магия спать не дала. Сейчас успокоилась. Может, теперь усну. Эдвин приблизился и прошептал мне на ухо. «Если тебе не спится, не обязательно идти во двор искать неприятности». «Сулаки мне ничего не сделала», — понизила голос я. «Ни разу. Ты сам сказал, что она меня не тронет». «В чем проблема? Я не могу даже разговаривать с кем хочу». «Можешь. С людьми. А это опасная тварь. Я уже говорил, что сейчас ее силы достаточно, чтобы убить человека». Я не стала спорить и повторять, что я не совсем человек. И, вероятно, сильнее Сулаки. Шагнула в комнату, а Кетту проскользнул мимо меня и прыгнул на постель. Несколько мгновений Эдвин стоял на пороге, но затем все же ушел, аккуратно притворив дверь. Я вздохнула с облегчением. Скинула халат и забралась под одеяло. Засыпая, я думала о том, что нужно попробовать расспросить о брачном ритуале Риспи Амайо. Возвращение госпожи Мадлен доставило мне хлопот. Свекровь была вездесуща. Все время подозрительно разглядывала меня и за столом подкладывала мне побольше еды. Эдвин наблюдал за этим с непроницаемым лицом. А когда госпожа Мадлен отворачивалась, я бессовестно спихивала ему на тарелку деликатесы. И все равно мне казалось, что его эта ситуация ужасно забавляет. Через день, когда мы снова собрались к берегу реки, я была рада уже тому, что мне не придется сидеть за обедом со свекровью. Все начиналось так же, как обычно. Старуха ждала меня на берегу, подбрасывая в руках булыжник. Я была уверена, что тот же самый. Как она смогла его достать? Я привычно перебросила поводья коня через куст неподалеку, подошла к Риспи и взяла из ее рук камень. На этот раз Амайя терпеливо ждала, пока я не смогу пробудить свой огонь. Я простояла не меньше 15 минут, силясь сделать хоть что-то, прежде чем старуха плюнула и коснулась моего лба, проворчав: «Трусиха!» Огонь разгорелся внутри мгновенно. Стало нестерпимо горячо, и я содрогнулась от боли. Обуздать магию на этот раз было сложнее. Сила вихрилась внутри, билась под печатью, заставляя ее сиять на лбу, но категорически не желала ни поджигать траву, ни нагревать камень. Боль становилась нестерпимой. Амайя стояла рядом, придерживая булыжник в моей руке и приговаривая: «Давай, давай, ты уже один раз это сделала». Я хотела сказать ей о том, что элементаль сегодня ведет себя иначе, но не успела. Старуха внезапно нахмурилась, а позади меня раздался знакомый голос, глубокий и звучный. «Интересные у тебя развлечения на старости лет, Амайя». Я резко обернулась. Унеген в своем человеческом обличье стоял позади меня, спрятав руки в широкие рукава рыжего балахона. На берегу воцарилась тишина, а Майя молчала, а я рассматривала прекрасные черты лица правителя Риспи. Его длинные светлые волосы и золотистые звериные глаза. Он же смотрел только на камень в моей руке. Только в этот миг я осознала, что булыжник, наконец, раскалился до красна.